Глава 23. Я подошел ближе, и под ногами что-то зашуршало. Опустив взгляд, увидел пожухлый кленовый лист, одиноко желтевший на зеленой траве. Чуть поодаль лежала гроздь кедровых шишек. Возле одного из пней кто-то зашевелился. Когда незваный гость показался в свете костра, я не смог сдержать улыбку. Это был ежик, тащивший в норку белый гриб. Да, воздух здесь был иной. Свежий, с хвойной горчинкой и ароматом лесных трав. Но все вокруг было лишь проявлением незримой силы. Пространство вокруг нас бурлило энергией, насыщенной антаром, бахиром и татастхарой. Я мог протянуть руку к антару. Его было столько, что хватило бы на несколько жизней. Но вопрос все же вырвался. «Кто ты? Кто вы такой?» Лепрекон улыбнулся, и в тот же миг от него волной хлынула сила. Пламя костра взметнулось на десяток метров, сменив цвет на ядовито-зеленый. Вокруг закружились тени, а давление энергии стало почти физическим. Все точь-в-точь, как в том предсказании. Сомнений не оставалось. Передо мной сидела та самая сущность, вселившаяся когда-то в бабу Нюру. А те янтарные глаза определенно принадлежали дракону. «Это были вы!» Догадка поразила меня и подарила облегчение. Давление силы ушло, костер вновь горел теплым желтым огнем, а тени попрятались в трещинах каменной породы. Лепрекон склонил голову к левому плечу. — Присаживайся, мальчик мой. Нам нужно многое обговорить и обсудить. Нет, в его словах не было угрозы или чувства превосходства, лишь ненавязчивое желание расположить к себе. Но я по-прежнему остался стоять на ногах. А персик совсем расхрабрился и залез к лепрекону на колени и начал заливисто урчать. И что это может значить? Что кот ничего не имеет против этой сущности, или же он просто тянется к источнику энергии? «Меня зовут Климент Аристархович Демидов», — огрызнулся я на обращение «мой мальчик». «Хорошо, а меня можешь называть мэтр Крогер». По крайней мере, так когда-то меня звали. Было это очень давно, когда я еще ничем особо не отличался от обычного лепрекона. Так как мне тебя называть? Климент Демидов или все же Виктор Пасечников? Да, я помнил, что сущность была осведомлена о моем происхождении. Но какая лепрекону разница, что я из другого мира? Но... «Откуда вы знаете?» «Что ты из другого мира? А ты сам как думаешь, зачем высшему демону шастать в другой мир за душой какого-то пенсионера?» «Нет, Велиал выполнял мое распоряжение». Сущность вновь улыбнулась. «Но... что это? Демонстрация силы?» «Я и так понял, что лепрекон круче горного утеса. Может быть, сущность намекает на то, что я ей должен?» «Зачем мне это вдруг понадобилось?» Лепрекон ухмыльнулся. «Видишь ли, я ищу души воинов. Это сложно объяснить в двух словах». Лицо мэтра Крогера скривилось, розовые щечки побледнели, а губы сжались в тонкую линию. «Нет, этого я тебе сказать не могу. Равновесие». Лепрекон вновь стал прежним. «Когда-то я служил богине равновесия и способен на кое-какие фокусы, но даже я не могу всего тебе рассказать». «Я что, избранный?» — спросил я, скрестив руки на груди. «Нет», — лепрекон расхохотался, — «скорее один из нескольких десятков кандидатов. И сейчас стоит вопрос о том, стоит ли тебя спасать или же прерывать составной аркан. Если ты вернешься, реальность изменится, а истинный Кхел получит некое преимущество или ценную информацию. Линии судьбы изменятся невообразимым образом, а составной аркан воплотится в жизнь. Меня словно окатило ведром холодной воды. Значит, я могу спастись, выбраться из этой бездны и вернуться к Герде и Димке? Но я же умер. Или еще нет? Да и тогда составной аркан исполнится. Плевать. Если я выберусь, то смогу все исправить. Там осталось найти последний артефакт и не дать заключить треклятую сделку. Если вы меня отсюда вытащите, то обещаю, что предотвращу исполнение составного аркана. Я понемногу приходил в себя, и ко мне возвращалась моя природная наглость. Что я еще должен сделать, чтобы свалить из этой дыры? Для начала не задавать глупых вопросов. Это нужно, чтобы не слишком сильно нарушить равновесие. А его мы сегодня и так раскачаем. Думаю, ты понимаешь, какие будут последствия. Я кивнул. Нарушение равновесия мне не пришлось по вкусу. А лепрекон, или же, как сущность себя назвала, мэтр Крогер, еще раз кивком указал мне на стол из дерева. Я еще раз подчинился и присел. Подумать было над чем. Например, зачем вообще мне нужно было спасать графиню Плещееву? Никакой очевидной пользы от этого я не увидел, скорее только вред. Хорошо. Почему так важна Плещеева? Климент, представь, что ты мирмиколог. Терпеливо начал объяснять мне мэтр Крогер. Ты изучаешь один занятный муравейник, и тебя заинтересовал один уникальный муравей. Ты его пометил, а он вернулся к себе в муравейник. Но через какое-то время тебе он вновь понадобился. Но муравьишка находится в самом центре муравейника. И тебе, чтобы его достать, придется разворошить весь муравьиный город и фактически уничтожить его среду обитания. Что ты сделаешь? Постараюсь выманить его из муравейника. Без задней мысли ответил я. И почему-то сразу представил муравья, на коричневом брюшке которого написано белым маркером «Климент Аристархович Демидов». Нет, он что, сравнил меня с муравьем? Но если бы я не спас Плещееву, то она бы не отправила меня сюда, на седьмой план изнанки. Плещеева понадобилось, чтобы я попал сюда? Догадка меня шокировала. Значит, сущность не сделала предсказания, она его фактически создала моими собственными руками, вмешалась в привычный ход событий и тем самым нарушила равновесие. Лепрекон расплылся в добродушной улыбке. Судя по всему, все мои мысли отразились у меня на лице. Графиня еще не сыграла своей роли. Скажу лишь, что линии судьбы не так уж и просто изменить. А твоя линия судьбы сейчас разорвана. Твое бренное тело лежит в морге, а жена безутешно плачет дома вместе с Сильвией Валентайн. Только поэтому мы сейчас имеем возможность разговаривать. Только так можно обмануть равновесие, да и то не во всем. Только так ты сможешь заполучить дополнительную силу и оружие. Кулаки непроизвольно сжались до хруста. «Верните меня обратно, немедленно!» «Милый мальчик, я не стану этого делать по многим причинам. Одна из причин — равновесие, которое ударит и по мне. И если я смогу пережить этот удар, то тебя он сомнет окончательно и бесповоротно. Тебе придется выбираться самому». Так что слушай меня очень внимательно, иначе можешь пропустить что-то действительно важное. «Милый мальчик!» — царапнуло слух, но я не стал возмущаться. Глупо поправлять сущность, которая, судя по всему, имеет ранг божества или около того. Да и сейчас важнее всего — вернуться домой. «У нас не так много времени, как бы мне того хотелось, а нужно еще обучить тебя языкам». Мэтр Крогер щелкнул большим и средним пальцами. Визуально ничего не произошло, но я почувствовал, как вокруг заколебались все три типа энергии. Энергии вибрировали, смешивались и закипали. А я ощутил, как плечо защипало и закололо. «Что происходит?» — возмутился я, поднимая рукав рубашки. На плече возникла цветная татуировка. Какой-то уродливый кузнечик прятался в траве с фиолетовыми мелкими цветами. — Это что, саранча? — Сверчок, — снисходительно ответил лепрекон. — Теперь ты способен понимать любой язык мира. Я усмехнулся. — Даже енохианский? Лицо лепрекона посерьезнело, а взгляд стал острым, словно лезвие бритвы. — Ты даже не представляешь, как скоро он тебе понадобится. Вспомнилась старая примета о сверчке, что это насекомое приносит удачу, кажется. Затем я посмотрел на цилиндр лепрекона, на котором сиял золотом четырехлистный клевер. Вспомнился Голицын с его требованием отдать артефакт, который приносит удачу. И, разумеется, его значок в виде клевера. А еще мне действительно везло в последнее время, если и не во всем и всегда, то во многих вещах. Это если не считать нарушение равновесия и последствий, связанных с этим. А учитывая то, что со слов лепрекона меня в этот мир притащили по его распоряжению, можно сделать несколько неожиданных выводов. «Это вы вручили четырехлистный клевер князю Голицыну?» Лепрекон скривился и отвел взгляд. «Ты все правильно понял. Это действительно мой дар. Но князь получил его не от меня. Этот артефакт приносил удачу, но он был отнят истинными Кхел у той, кому я этот предмет действительно подарил. И случилось это очень давно». В словах мэтра главную скрипку играла грусть, и я решил сменить тему. «Кто такие эти Кхел?» «Древний народ, обладающий запретными знаниями». «Такими, как мировая магия?» «Мировая магия не запрещена. Она недоступна большинству в силу ограниченности их сознания. Не все способны видеть тонкие незримые нити, связывающие все вокруг». «Я просто не мог не спросить об этом. Почему вы выбрали дракона в качестве питомца?» «Я не выбирал». Мэтр Крогер развел руками. «Так случилось. Но драконы — редкие создания и очень полезные. Они способны перемещаться сквозь миры и планы бытия в своем физическом теле, что очень удобно и, должен признаться, безопасно». «В предсказании вы что-то говорили о живом оружии». «Он действительно оружие одного из подобных мне. И он все еще жив. Пока жив. А еще он тоже пострадал от Кхел и жаждет отомстить. Используй это. Тебе придется отправиться за узником прямо сейчас и освободить его. Только так ты сможешь выбраться отсюда». Лепрекон указал рукой мне за спину. «Что? Отправиться вновь к этим тварям? Да меня там сожрут без соли и перца!» Я обернулся и увидел проход между скал, которого раньше не было. Когда я повернулся обратно, никакого лепрекона уже не было. Как ни оказалось, и костра с деревьями, лишь трава стремительно желтела и превращалась в черный прах. На меня непонимающе смотрел Персик. А я жалел о том, что не спросил о самом главном — о страннике. Голицын бежал, не смея оглянуться. Злой ветер яростно трепал листву, а над лесом повис желтый полумесяц, освещая дорогу холодным мертвенным светом. Князь остановился, чтобы перевести дыхание, и облокотился на дерево. Он был напуган до чертиков, но не мог вспомнить, почему. Со спины донеслось угрожающее рычание, и князь резко обернулся. Между деревьев стоял черный силуэт зверя. Не то собаки, не то волка. Справа показался еще один. Оба существа смотрели на него горящими голубыми льдом глазами, а их холки возвышались на 2 метра. Князю пришлось бежать дальше. По сторонам мелькали папоротники и раскидистые кустарники. Голицын перескочил через небольшой ручей. Впереди замаячила просека. Князь выскочил на открытое пространство, добежал до середины и неподвижно замер. Пахнуло ледяным холодом, а впереди засверкал сотнями бриллиантов ровный снег. Летний лес резко обрывался, уступая место зиме. Голицын выругался. — Что за чертовщина? В ответ раздался протяжный волчий вой. Князь рванул вперед. Холодный зимний воздух обжигал легкие, а под ногами захрустел снег. Ноги проваливались по колено, и бежать становилось все тяжелее. Вскоре князь сбавил темп и перешел на шаг. Волки шли следом. Когда князь совсем выбился из сил, он вышел на широкую поляну. Пройдя 10 метров и оказавшись в ее центре, Голицын остановился, не в силах сделать и шага. С противоположной стороны из-за кустарника, укрытого одеялом из снега, выходили еще волки. Шкуры тварей лоснились и блестели в лунном свете. Голицын непроизвольно сглотнул и обернулся, отметил про себя, что луна на небе всего одна. «Где я? И что здесь происходит?» Голос князя дрожал, а в его интонациях отчетливо слышались панические нотки. Позади напомнили о себе воем парочка хищников, они выглядели немного уставшими. Эти двое являлись загонщиками. Они медленно приближались. Хищники, что находились спереди, терпеливо ждали. Хитрые твари заранее приготовили ловушки. Вперед вышла огромная волчица. Ее черную шерсть тронула седина, выдавая возраст и опыт. Не доходя 3 метров, она прижалась к снегу и резко прыгнула на Голицына. — Нет, не надо! — закричал князь, когда его повалила на землю матерая сука. Остальные волки оказались почти сразу рядом. Острые клыки вцепились в податливую плоть и начали тянуть на себя, отрывать куски еще живой плоти. Голицын кричал от боли. Он сорвал голос до хрипоты. Звери отчего-то не трогали шею, словно стараясь не убить, а специально искалечить и продлить мучения жертвы. Когда он выбился из сил и перестал сопротивляться, хищники отступили. Голицын взглянул на свою руку. Сквозь рваную плоть виднелись кости. «Хватит!» — раздался голос позади. «Отзови зверей, Ровендил!» «Да, душа моя!» Голоса были знакомы. «Ну, конечно! Это же те самые твари, что убили принца Ада!» Мелофена подошла ближе и провела руками над искалеченным телом. Раны затянулись, словно их никогда и не было. Волки задрали морды к небу, протяжно завыли. Фигуры хищников растворялись в воздухе, превращаясь в черный туман. — Зачем? Что я сделал не так? В глазах Голицына стояли слезы. — Ты потратил заклятие впустую. Теперь остался лишь один проклятый предмет. — А мы на тебя рассчитывали, — объяснила Мелофена. — Я спас свою любимую, — возразил князь. — Уж вы бы могли понять. — Да как ты смеешь! Яростно взвился Ровендил. В лесу вновь послышался вой. — Не надо, Милофена положила руку своему спутнику на плечо. — Он прав. Ты бы поступил так же. — Графиня отправила заносчивого мальчишку на 7-й план изнанки. А больше нам никто и не помешает. Князь поднимался на ноги, а недавние пытки напоминала лишь изодранная и окровавленная одежда. Даже самый тонкий волосок отбрасывает тень. За юным мальчишкой скрывается незримая сила, — возразил князю Рувендил. Мы должны выбраться из ада, чего бы это ни стоило. Ты же помнишь, что мы сделали ради составного аркана? Убили принца ада. По нашему следу идут адские ищейки. А если найдут... Впервые Голицын увидел неподдельный ужас в глазах Милофены. «То ты разделишь нашу участь, даже не сомневайся», — добавил Рувендил. Голицын молчал. Что может быть хуже вечных пыток, князь старался не думать. Может быть, это окончательная смерть? Тем временем пространство вокруг преобразилось, повсюду вновь чадили лавовые реки, а воздух наполнился кислым запахом серы. «Да бросьте!» — наконец заговорил Голицын. «Вы могущественные маги, но не можете выбраться из ада. А глупый мальчишка вернется с 7-го плана?» «И в это я не верю. Хотя насчет покровителя вы, возможно, правы». «Душа моя, загляни в будущее», — ласково попросил свою спутницу Рувендил. «Конечно». Милофена улыбнулась, как в первый раз, когда они встретились. Она прикрыла веки, а на лбу раскрылся третий глаз. Милофена повернулась, словно осматриваясь. Через секунду истинная Кхел пронзительно закричала. Она упала на колени и закрыла глаза руками. Милофена покатилась по земле, не в силах остановить ритуал, а из всех трех глаз сквозь ладони вырывался золотистый свет. Истинная царапала себе лицо ногтями и била конечностями о землю. Вскоре Милофена застыла неподвижно на месте. Ее руки опустились, и взору открылись три глаза истинной, они оказались выжжены огнем, а на их месте зияли лишь черные обугленные провалы. Рувендил наложил руки на лицо любимой. Через секунду Милофена вновь смотрела своими глазами, а на ее лице не осталось и следа от произошедшего. — Что это было? — прошипел он. — Я видела небесный свет. Милофена говорила отстраненно и тихо. — Дай нашему слуге все, чем мы обладаем. Что-то изменилось в нитях судьбы. — Я дам ему всех демонов, которых мы заточили. Все, что у нас есть. Мы обязательно выберемся отсюда. Обещаю. Рувендил положил голову любимой себе на колени.